Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Дорогие братья и сестры, в эфире православная радиостанция «Радонеж». Наша передача идет в прямом эфире. И сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу иеродиакон Елиазар Титов. Дорогие братья и сестры, свои вопросы вы можете задавать, пользуясь телефоном прямого эфира 959-59-39. Также вы можете присылать ваши вопросы при помощи СМС-сообщений, прислав сообщение на номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и через пробел текст вашего сообщения. Батюшка, вот закончилась первая седмица Великого Поста. Читался покаянный канон преподобного Андрея Крицкого. Верующие особым постом, особым воздержанием входили в этот Великий Пост. И, конечно, в эти дни, в эту Четыридесятницу, принято и нужно думать о покаянии. Как нам покаяться пред Богом. И поэтому сегодня нашу передачу мы бы хотели посвятить именно этому вопросу, вопросу покаяния. И вот, что такое покаяние? Как правильно понять, как правильно покаяться? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Есть слово «покаяние», а есть слово «исповедь». Разница большая. Покаяние – это что? Когда человек утопал в страстях, в грехах и не думает о будущей жизни, не думает о настоящей жизни, оскорбляет всех вокруг, а потом, когда уверовал в Бога, понял, что он неправильно жил. Жил против совести. А совесть – это божественный голос в нашей душе. В церковь не ходил. Богу не молился. Жил развратно. Курил. Пил. Наркотики, плотские страсти, давал полную свободу им. Пребывал в гордыне, тщеславии, гнев, зло, осуждение ближних. То есть все против заповедей Божьих. Вот когда он это осознал, и дал Богу обещание: «Господи, я больше этого делать не буду». И пошел в храм, пришел к священнику. Крест Евангелия – это видимые образы невидимого присутствия Христа. И он должен сказать Господу грехи. А священник – это свидетель. И когда он дал обещание Богу, что вот я не ходил в церковь, теперь буду ходить в церковь, каждую субботу вечером, воскресенье утром. Не соблюдал я постов. Теперь буду соблюдать среду и пятницу. В среду Христос был предан, в пятницу был распятый. Это траурные дни. И четыре поста теперь я буду соблюдать. Курил я. Каюсь себя, там больше курить не буду. Матом ругался. Каюсь, больше этого не буду делать. Наркотики принимал. Каюсь, больше этого не буду делать. Блудодействовал. Больше это не повторится. Ну, как говорим, и гневался, и злился, и осуждал, и проклинал. Вот дал обещание Богу. Вот это есть покаяние. Имеется в виду, он больше на этот путь грязный не возвращается. А исповедь — это когда человек приходит в храм, ну, бывает, споткнулся, дал Богу обещание больше этого не делать. Немощь человеческая. Где-то нечаянно осудил кого-то или возгордился. Обязательно человек пойдет в этот грех. Господи, прости меня. Вот и придет на исповедь, и эти же самые грехи, он расскажет, что вот, Господи, я давал обещание, вот согрешил в этом, в этом, в этом, в этом, в этом. Вот это исповедь. И когда вот все грехи сказал человек, и ни одного греха не утаил, и когда священник читает молитву, разрешительную, чтобы Господь примирил и присоединил к Святой Собор на Апостольской Церкви, тогда и Господь через священника говорит: прощаю и разрешаю тебя от всех твоих грехов. Но человек может после этого опять согрешить. Почему согрешает? Потому что происходит обольщение демона, и человека не хватает духовной жизни, не хватает молитвы, душу не заполняет Словом Божьим, святыми отцами, познание слабое, происходит омрачение ума, и человек опять может совершить какой-то грех. Совесть мучает. Человек не может жить без этого. То есть без покаяния, без исповеди. Он опять идет, смиряясь. А Господу ведь надо смирение. Как Давид говорит: смирися и спаси меня, Господь. Покаялся человек в этих грехах. И Господь дает благодать. Хотя вот покаяние, оно начинается когда? Когда человек уверовал, даже не крещенный. Он понял, что неправильно он жил. И как сказано, у евангелиста Марка, что люди приходили каяться к Иоанну Предтече. Он погружал их в воду до подбородка, и они каялись в грехах. И когда они каялись в грехах, он погружал их в воду для прощения грехов. Так он сказал: что ты стоишь, смотришь, покайся, и Господь простит тебе грехи, и получишь благодать Духа Святаго. Благодать Духа Святаго дается после покаяния. Она дается через миропомазание. Но человек после крещения он хотя стал святым, но у него остается наклонность ко греху. И он ведет борьбу, но бывает в борьбе и падение. Он опять встает, идет каяться. Так вот, второе крещение – это покаяние. Без покаяния человек не может жить. Когда у души человека нет покаяния, когда душа погрузилась в грязь, порой с головой, человеку так противно жить, ему так нехорошо на душе, почему и многие кончают жизнь самоубийством. Почему и попадают в психбольницу? Потому что душа не может это пережить. Столько много грехов. Тот человек, который чистосердечно кается и старается исправно жить, что у него происходит? На душе радость. То есть душа оживает. Она была мертвая, а теперь она жила. И на душе становится радость. И человеку хочется читать Священное Писание, святых отцов, ходить в церковь, слушать только о Боге, делать добро, пребывать в молитве. С каждым разом ему все радостнее и радостнее становится на душе. А когда у человека нет покаяния, много грязи, радости на душе никакой нет. И когда человек впал в грех какой-то, сразу в это время человеку не хочется в церковь ходить, не хочется читать молитвы утренние и вечерние, Евангелие читать, святых отцов, не хочется делать добро. А получается, человек начинает делать зло. И в это время у человека и голос меняется. Он уже не может ласково говорить. Он начинает грубить и дерзко говорит, каждое слово обрывистое. И когда посмотришь на этого человека, в глазах у него демонический вид. И на душе у этого человека, который посмотрел, ему становится жалко этого человека и тяжело с ним говорить. Вот эта душа не раскаянная. А когда душа покаялась, мы говорим о покаянии, и поисповедовался искренне, то старается, чтобы опять в эти грехи не впасть. Что он делает? Он старается себя ограничить в пище, мясо не кушать, сладкое не кушать, досыта не кушать. Надо так, чтобы страсти не брали вверх. Когда страсти возьмут вверх, тогда уже человек не способен и даже покаяться, и поисповедоваться. Вот это мы кратенько затронули, что такое покаяние и что такое исповедь. Батюшка, вот святые отцы говорят, что покаяние очищает от грехов, но не исцеляет природы. То есть одного покаяния недостаточно. Что еще недостает раскаявшемуся человеку для спасения? Нужен труд, труд большой. Трудиться надо, потому что радость она когда появляется в душе человека? Когда кто-то тебе делает зло, а ты должен из зла делать добро, помолиться за этого человека, поставить свечку. И об этом человеке не говорить плохое нигде, никогда, ни о чем, а только говорить хорошее. Дьявол это будет видеть и будет знать. Он тогда от этого человека отойдет. Конечно, пост, он ограничивает все страсти в человеке. И вот когда человек перекроет все вот эти краны, допустим, для примера, человек покаялся, вот, батюшка, мне были мысли блудные. Отчего они у тебя были блудные? Потому что сидел у компьютера или у телевизора, всю грязь смотрел. Она же входит в человека через глаза, через уши, порой через разговоры. Если человек затронул блудные разговоры, все это входит в душу. И входит это незаметно и наполняется грязью, а потом и уже и результаты. У нас поступил первый вопрос. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Говорите, мы вас слушаем. Видимо, человек отошел далеко от телефона. Тогда, батюшка, вот как правильно покаяться в грехах? В каком смысле? Порой бывает, что священники сталкиваются с двумя крайностями на исповеди. Или человек не видит своих грехов и говорит, ну чем согрешил, ну вот, обманул там кого-то, там матом поругался, да в общем-то никого не убивал, не грабил. Это одна крайность. А вторая крайность, когда человек исписывает тетради целые и уже впадает в пустословие на исповеди. Или набирает на себя то, чего он, в чем он и не виноват, ему как бы кажется, что он это делал. Вот как правильно каяться? Спаси, Господи. Конечно, вот это неправильное покаяние, поскольку 42 года исповедую, когда приходит, тетрадь все испишут, можно сказать, 24 листа. И я должен глаза ломать, читать. Или одного человека исповедовать час-два. Но это же человек. Через некоторое время придет, пол тетради написал. То же самое. Я одного батюшку спрашиваю, у нас служит. Он придет, там 2-3 греха скажет. Я говорю, а вот некоторые пишут по целым тетрадям. Он говорит, а зачем это писать? Не делай этих грехов, и писать не надо. У нас вопрос. Мы слушаем вас, говорите. Батюшка, вас беспокоит сопредседатель движения «Народный собор» Олег Касин. Прежде чем задать вопрос, я хотел сделать маленькое объявление. А завтра, 15 марта, в кинотеатре Пушкинский, это бывшая Россия, пройдет всероссийский общественный форум, посвященный введению в России так называемой универсальной электронной карты. Начало форума будет в 10:00, а проезд метро Пушкинская, Чеховская, Тверская. Там выступят известные общественные деятели, юристы, эксперты, политологи, которые дадут свою оценку. Батюшка, я хотел задать вам вопрос. Каково отношение Русской Православной Церкви к введению вот этой электронной универсальной карты? Ведь очень многие православные верующие высказывают справедливые опасения в связи с тем, что это может быть одним из подготовительных этапов к следующему, более страшному этапу, когда будут наноситься микрочипы уже в тело человека. Спасибо, Господи. Я лично не могу сказать, как к этому относится церковь, поскольку они только что недавно появились. Вот я лично могу свое сказать. Это идет подготовка к пришествию Антихриста. Потому что готовят постепенно. Не сразу, а постепенно. Я, может быть, даже лично свое скажу, если кто-то меня поймет. Я думаю так, что Деница, сатана, он за сто лет уже готовил к пришествию Антихриста. Людей готовил каким путем? Чтобы появился телевизор, компьютер, вся вот эта современная техника. Потому что святые отцы, как вот старцы, оптинские, еще в конце 19 столетия они предсказали, что когда придет Антихрист, все его увидят и все его услышат. Нельзя сказать, что человек это придумал, а эти мысли вложил демон, то есть сатана, чтобы обольстить народ. Таким путем он готовит. Но поскольку мы православные, мы должны знать и опасаясь. Ведь предсказано, что границы откроются в Израиль, в Иерусалим. Они уже открылись. Сказано в последнее время. Будет построен храм. Храм будет построен на том месте, где находится мечеть Амара. У иудейского народа нету храма, нет престола, нет пророков. И ждут уже 3000 лет. Ждут Мессию. А его все нет, нет и нет. Вот это надо всем знать. И паниковать, особенно простому народу, не надо. Значит, придет такое время, перед тем, как прийти Антихристу, как он только придет. Ну, может быть, за 4-5 месяцев построит храм на месте мечети Амара. Значит, ее не будет. И придут пророки Илья и Енох, и они будут проповедовать. И по телевидению, и по радио, в газетах. Все будут люди знать об этом. Будут знать хорошо православные. И будет один царь. И надо будет голосовать за единого правителя, за одного царя во всем мире. Сейчас специально так и готовят, чтобы везде делать смуту, во всех странах, чтобы не было покоя нигде. Это идет подготовка. Но лично я тоже против этого. Но окончательно будет так, когда в этих документах будет касаться нашего спасения и нашей веры. Вот в этом случае уже нельзя брать и прикасаться. То есть, если в этой электронной карте не будет конкретного вопроса, отрекаетесь ли вы от Христа, то как к ней относиться? Она еще безопасна или... Она безопасна. Если нет прямого отречения. Прямого, да. Но это шаг... Это все приближается шаг... К Антихристу. Но Антихрист. Он еще безопасен, пока веры не касается. Да. Угу. Мы слушаем следующий вопрос. Алло, добрый вечер. Батюшка Амвросий. Господи, это раб Божий Сергий вас беспокоит. Батюшка, у меня вопрос следующего характера. Вот идет пост. Не вкушая ни мяса, ни молока, ни яиц. Вот. Ну, молитвы я читаю, так что она не читает, но она употребляет спиртное, и меня это очень сильно возмущает в небольших количествах. Кто употребляет спиртное? Как быть? То ли молчать и молиться за нее, то ли говорить и заставлять как-то избегать. Жена, да? Жена употребляет спиртное или кто? Употребляет, да. Кто? Жена. Супруга. Супруга. Ну, я думаю так. Если она не зловредит, не запивается, не надо создавать конфликт. Мирным путем, ласково помочь, объяснить, что вредно пить. Мы не говорим о посте, а вообще вредно пить. Так вот люди добрые советуют до 30 лет не употреблять никаких спиртных напиток. Ни вина, ни пива, ни красного, ни белого вина, не говоря уже большими градусами. Потому что организм очень слабый, и он быстро воспринимает, и человек быстро становится алкоголиком. Особенно в северных краях. Батюшка, ну можно я добавлю к этому вопросу? Дело в том, что вот, допустим, вчера была неделя торжества православия. И даже в уставе прописано, что днем для монастырей, что и днем на трапезе, если поставлено вино, то допускается, братья, по две чашечки вина. И вечером допускается. То есть само употребление вина в посте не запрещено. Единственное, что, когда у человека страсть к этому вину, то для него это все равно, что вкушать мясо во время поста. Да, так вот. Нужно воздерживаться. Это страсть. Почему? Потому что человек переходит в тот мир с этой страстью. Эта страсть его будет мучить. У нас еще один вопрос. Мы слушаем вас говорить. Здравствуйте. Отец Амвросий, благословите, многогрешный Алексей. Бог благослови тебя. Опять вас беспокоит. Скажите, отче, вот вы монах уже не один год. Как вот уберечься от рассеяния ума, занимаясь Иисусовой молитвой? Вам удается это? Если удается, то каким образом вы собираете ум? Ну, как святые отцы советуют? Советуют так. Если вот в течение дня человек не молится, у него много всяких проблем, и когда он встанет, допустим, вечером на молитву, он не успевает собрать свой ум. Потому что очень много заботы и много всего пустого. А если человек настроит себя так, что утром он встал, сразу осенил себя крестом, сделал три поклона, сказал: «Господи, благодарю Тебя за прошедшую ночь. Благослови на сегодняшний день. Сохрани меня от всех врагов, видимых и невидимых. Матерь Божия, поблагодарить ангела-хранителя. Прочитать: Господи, дай мне совершенно спокойствие встретить все, что принесет в наступающий день». Вот это молитва оптинских старцев. Вот оделся, умылся, и прежде всякого дела надо прочитать молитвы, пока ум еще не в плену демонических сил. И поначалу надо вникнуть в слова. Царю Небесному, это же мы обращаемся к Духу Святому. «Приди и вселись в кого? В меня. И очисти меня от всякой скверны». А потом ведь Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. К Сыну обращаемся. Владыка, и к Духу Святому. Вот эти вот все, чтобы было, проходило. Это надо по Отче наш внимательно-внимательно. И потом потихонечку, да вникая в каждое слово, и мы всю молитву можем прочитать. И когда вот прочитали мы утренние молитвы, прочитали Евангелие, и сказали: Господи, помоги мне, чтобы со вниманием молитва моя была в течение дня. И приучить себя надо к чему? Выходим из дома: Господи, благослови. Приступили к какому делу? Господи, помоги. Кончили: Господи, благодарю. Пришли с работы: Господи, благодарю Тебя. И что бы мы ни делали в течение дня: Господи, благослови, Господи, прости. Когда в беседе с кем-то, мысленно: Господи, помоги. Чтобы не пустословить. Потому что сказано: за каждое праздное слово человек даст пред Богом ответ. Что это значит? Каждое слово наше, оно должно контролироваться. Если это слово не приносит пользы ни нам и другим, оно пустое, значит, это грех. Вот об этом уже надо каяться. Господи, прости меня. И когда под контролем мы находимся, кому-то что-то сказали не так. Господи, прости. Видим, человеку плохо. Господи, помоги ему. Господи, благослови его. Ведь наше же слово, оно несет энергию, и человеку дается благодать Божия. Мы же молимся за него. И так вот приучить надо в течение дня. Не сразу это все дается, а постепенно привыкнем. И всегда у нас, что бы мы ни делали, всегда у нас будет молитва. Как святые отцы учили, работа в руках, а молитва во устах. А когда вечером уже закончился день, прочитали вечерние молитвы, ложась спать, как бы так, ложимся в гроб. Господи, благодарю Тебя за прошедший день. Благослови меня на сегодняшнюю ночь. И прости меня, и сохрани меня от всех врагов, видимых и невидимых. Можно даже более благовейны руки на время положить крестообразно на грудь и сказать: ну вот, и конец пришел твой. И этот конец когда-то будет. И придется тебе вот так лежать. Значит, готовься всю жизнь. Потому что Бог нам дал несколько десятков лет жизни только для подготовки. Только для спасения. Вот таким путем себя надо настраивать. Дорогие братья и сестры, напоминаем телефон прямого эфира. 959-59-39. Код Москвы 495. А у нас еще один вопрос. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Мир вам. Батюшка Амросий, благословите рабу Божию Галину. Господь вас благословит. Батюшка, я хотела вот у вас спросить, чем отличаются литургии прежде освященных даров и когда она служится? Спаси Господи. Литургия прежде священных даров служится только в Великий пост. Что это значит? Вот, допустим, вчера литургия была святителя Василия Великого, а их бывает 10 литургий во время поста. И когда ему память бывает, и на крещение, вот, то в воскресенье вырезается агнец не один, а три. И сразу они благословляются по окончании божественной литургии. Из хлеба и вина происходит приложение в истинное тело и кровь Господню. Один агнец вот, употребляет для тех людей, которые готовятся к причастию, а эти два агнца, они напитываются кровью, кладутся в ларец такой, где сохраняется безопасно, до среды. И вот эта литургия в среду, прежде священных даров, этот агнец вынимается, также раздробляется на мелкие частицы, и в каждой частице в целом является Христос. И люди причащаются принимать в себя живого Христа. Когда мы принимаем тело Христово, то тело Христово соединяется с нашим телом. А кровь Христова соединяется с нашей кровью. И тогда Христос в нас живет. И мы в нем живем. Поэтому человек каждый, кто искренне кается, достойно причащается, он является клеточкой в теле Христовом. Поэтому и церковь сильна. 2000 лет идет гонение против церкви, она стоит. И церковь непобедима. Потому что сатана ведет борьбу не с христианами, а со Христом. А каждый человек, он является клеточкой в теле Христовом. Значит, идет борьба сатаны с Богом. А поле сражения избрал сердце человека. И вот тот человек, который отрицает Бога и против Него идет, умер, его даже на божественной литургии не положено поминать. А если он живой, смеется и отрицает Бога, то его нельзя поминать в живых на божественной литургии. Может, только на молебнах или дома. Потому что он становится в ряды демонических сил, ведет борьбу против Бога. А против Бога идти это что? Это равносильно, что на солнце плевать или бросать грязь. Это все возвратится на нашу голову. Голову дурную. Поэтому и сказано в Священном Писании, в псалмах, «Рече безумец в сердце своем, что нет Бога». То есть может говорить, что нет Бога, только безумный человек, у которого нет ума, у которого это болезнь ума. Батюшка, а вот скажите, порою в храмах, в некоторых, особенно в Западной Украине, существует практика общей исповеди. Это вообще действительно общая исповедь? В православной церкви общей исповеди за 2000 лет не было, нет и не будет. Первые 3 века общая исповедь была какова? Когда человек выходил и перед всем народом открыто говорил свои грехи. Публичная исповедь. Это публичная исповедь. Потом святитель Иоанн Златоуст, для того, чтобы народ не соблазнялся, сделал тайную исповедь, когда человек может подойти и священнику рассказать состояние своей души. А то, что вот многие говорят, праведный Иоанн Кронштадтский, он тоже был против этой общей исповеди. Это имеется в виду, когда народу к нему приезжало по 20, по 25 тысяч. И физически ему нельзя было каждого отдельности исповедовать. Так он проводил общую исповедь, такую исповедь, что все рыдали. И он говорит, кайтесь в грехах так, чтобы мое ухо слышало. И вот эта огромная масса людей, все кричали свои грехи. Вот еще кайтесь, еще кайтесь, еще кайтесь. Гул стоял, все говорили грехи свои. А потом, после этого, 25 духовников читали разрешительную молитву над их головой. И когда порой подходили к чаше, праведный Иоанн Кронштадтский говорит, ты не покаялся еще в грехах. То есть постыдился сказать, к чаше не подходить. Но то, что сейчас читается, общая исповедь, это просто читается молитвы. Читаются молитвы вступительные, и 2 молитвы, Боже Спасителю наш, еще 1 молитва. Готов человека к исповеди. И прочитываются грехи, чтобы человек знал, в каких грехах каяться. А потом, когда он подходит, то священник уже читает молитву «Примири, соедини к Святой Соборной Апостольской Церкви». И Господь и Бог наш прощает, разрешает там специальную молитву. Вот это будет исповедь. Выходит, что у Иоанна Кронштадтского это тоже было своего рода разновидность общей. Но он после каждого раза каялся в этом. Это было в силу необходимости. У нас еще 1 вопрос. Мы слушаем вас. Алло. Говорите. Алло, здравствуйте, батюшка, благословите. Бог вас благословит. У меня муж больной, вот он 15 лет, у него инфаркт, инсульт был. Сейчас у него опять обострение. И у меня в последнее время, в общем, пару лет очень сильно суставы болят. Батюшка, я соблюдаю посты, особенно Великий пост. соблюдаю, причем серьезно. Вот. Читаю вот я Евангелие постоянно, там Деяния. Ну, в общем, у меня есть литература, я читаю. Но я очень редко хожу в церковь. А причащаюсь я каждый пост. Это вот грех, что вот так у меня все получается, что мало хожу в церковь. Скажем так. Насколько это возможно, в церковь ходить надо. Кому церковь не мать, тому Господь не отец. И есть апостольские правила. Сказано так. Это на Первом Вселенском соборе. Кто не был в храме три воскресенья без уважительной причины, отлучается от церкви Духом Святым. И кто не соблюдает посты среду-пятницу, тоже отлучается от церкви. Вот это надо знать. А когда человек уже больной, не может ходить, конечно, это не распространяется на него. Сказано, без уважительной причины. Или человек в дороге был, не мог. Или же больной лежит. Это другой вопрос. Или работает врачом. Да, но все равно врачом хотя работает, но на неделе может пойти в церковь. Чтобы не ставить на первое место земные все заботы. А на первом месте спасение. А муж у вас больной. Ему что надо? Помочь покаяться во всех грехах, чтобы на совести ничего не оставалось. То есть, чтобы была защита. Когда человек не кается, у него защиты мало. Нету. Вот это надо знать и помнить. Мы слушаем, говорите. Добрый вечер, батюшка. Раб Божий Валерий, благословите. Бог благословит вас. Батюшка, я был у вас, исповедовался у вас. На престоле были у вас. Если помните, походил исповедоваться после этого, вы говорили, напоролся от души-то я. Вспомнили? У меня вопрос, батюшка, и просьба. У нас бабушка только что умерла. Помолитесь за рабу, представленную рабу Божию Тамару. И хотел спросить о Иисусовой молитве. Алло. Да, да, слышим. О Иисусовой молитве. Хотел вот молиться, а тут прочитал, что нужен опытный духовник. Так просто самому нельзя ее читать. Правда это, нет? Ну, сказано так, что молитву Иисусову читать, это имеется в виду постоянно, весь день. Здесь надо опытный духовник. А если человек еще себя не приучил к этому, он не может весь день читать, то должен все-таки стараться, в первую очередь, чтобы не было страстей. Потому что они омрачают разум. И очень тяжело человеку читать молитву Иисусову. Кто читает молитву Иисусову, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного, с покаянным чувством. Кто читает молитву Иисусову, освящается воздух, одежда, тело, душа. И демонические силы боятся к этому месту приступить. Человек со вниманием, с покаянным чувством, прочитав эту молитву, это как бы золотую копейку человек бросил в копилку. Что-нибудь, да, к концу жизни и соберется. Но обычно так, надо приучить себя. Читать вслух, не торопясь. Количество не надо набирать. Богу не нужно количество, Богу нужно качество. И Богу нужны не слова, а чувства. Вот когда человек читает эту молитовку вслух, то постепенно уста привыкают к этой молитве. Даже если в течение дня человек занимается чем-то другим, а молитва в уме будет, постоянное напоминание. Молитва бывает устная, молитва умственная и сердечная. Это уже для больших людей, кто очень много трудится. И хотя бы человек получил сердечную молитву, это не за его заслуги. Это просто Господь человеку дает как утешение. За труды. За труды его. Мне даже один пришел, алкоголик, курит. Батюшка, что мне молитва сердечная? Я говорю, ну понятно. Как раз вот у пьяницы она будет сердечная. Потому что это от врага у себя, а не от Бога. Человек, когда умиротворится, будет спокойный, постарается добиться, чтобы у него не было ни гнева, ни зла, ни обиды, ни раздражения, ни возмущения, ни крика, ни шума. Будет сохранять полное спокойствие и предастся в руки Божии, что без воли Божией ни один волос с головы не падает, что это так надо, значит, слава Богу за все. Вот к этому надо стремиться. А когда душа умиротворится, когда все страсти человек уже с Божьей помощью погасит в себе, тогда Господь даст молитву устную. Будет человек читать, она будет ему приятная. Как сказано, что молитва сладше меда. Поэтому и акафист читается Спасителю, Иисус и сладчайший. Потому что каждое слово, оно проникает в душу, оно согревает ее и просвещает ее. У нас еще один вопрос. Говорите, пожалуйста. Благословите, батюшка. Господь вас благословит, батюшка. Батюшка Амбросин, я звоню, чтобы поблагодарить вас и сестер монастыря за внимание, которое вы мне оказали. Я пожилой человек, послала на ваш адрес небольшое пожертвование и неожиданно получила в ответ подарок икону Божьей Матери. Это самый драгоценный подарок моей жизни. Спасибо, мам. Храни вас Господь. Долгое лето вам. Матушка, благодарят только одного Господа. Мы в основном никто. Как сказано, человек это кто? Козявка, червь. Только благодарность одному Богу. И надо научиться что? Вот когда благодарят человека, он всю благодарность должен пересылать Господу. А вот когда нас чистят, ругают, мы должны это принимать как должное. И этому радоваться должны. А гордый человек, когда если его вдруг оскорбили, обидели, он сразу возмутится, не будет разговаривать, обидится и не будет даже прощать этого человека. Батюшка, вот скажите, пожалуйста, бывает, слышишь такие вопросы. Вот я годами уже исповедуюсь, и все в одних и тех же грехах. И вроде каюсь от сердца, а толку никакого нет. От чего это бывает? Это бывает от нашей гордыни, что мы только говорим, а мы не каемся. Мы только констатируем, что вот этот грех был, вот это, вот это, вот этот. Вот покаялись, только с исповеди пришли, сразу папиросу закурил, да, 100 грамм от радости выпил, и пошла пьянка. Опять телевизор включил, или компьютер, и пошло все. Помойка та же самая. Башка, вот тогда вот человеку, христианину, ну, положено как? Чтобы вот было на душе спокойно, ну, хотя бы раз в неделю исповедоваться. Вот. Как вот избежать привыкания? Чтобы уже не формально, не автоматически подходить к этому великому таинству, а именно каждый раз, как в первый раз. Конечно, мы должны всегда готовиться к исповеди, что сегодня я исповедуюсь последний раз. И когда мы подходим на исповедь, мы должны начинать грехи говорить не с малых, а с больших. Так, чтобы нам стыдно было. Все постыдные грехи сгораются стыдом. Надо первый грех сказать, самый тяжелый, который нас обличает. Остальные грехи уже будет легче говорить. если человек разумный, он будет себя хранить после этих грехов, будет совершать добрые дела, ни о ком плохого не будет думать, поклонщики делать, хотя бы 50 сделать поклонщиков. А так можно жиреть, знаете, как вот бывает поросенок, раскормили его, он уже стоять-то не может, на ногах падает, но уже готовят его, скоро зарежут. Так себя доводить до этого состояния надо. Если у тебя, допустим, рост 1,70 м, то надо хотя бы 70 килограмм. А если ты уж христианин, подвижник, то 67 – это нормально. Но бывает, что вот человеку движения абсолютно никакого нет. Человек постоянно занятый только послушанием работы. Телефоны, люди с утра до вечера. С одним, другим, десятым разговоры, разговоры. Человеку даже негде пройтись. Конечно, у человека происходит застой. У нас еще один вопрос. Говорите, пожалуйста. Алло, батюшка, благословите. Господь вас благословит. Я иногда подхожу на исповедь, поисповедуюсь, все. Но не, и когда батюшка читает разрешительную молитву, я ее не слышу. Я так понимаю, что он не читает или я не слышу, что такое. И я отхожу от батюшки с чувством непрощенности. И всегда гнетет меня, что я, наверное, грехи мои не прощены, что я причащаюсь неправильно. Ну вот, вот такой вопрос, разрешите мне, как же мне быть? А вот от других батюшков, ваши, я все слышу, разрешительные молитвы. В чем дело? Ну, значит так, поскольку вы сомневаетесь, значит, подходите к другому священнику, который читает вслух. А вот к одному архимандриту обратился один человек, послушник, и говорит: батюшка, вот я каждый раз прихожу каяться и чувствую, что мне Господь не простил, ухожу с исповеди. Вот это чувство мне остается. Он говорит: ну и Бог тебе и не простил. А почему? А потому что ты в это не веришь. Ты покаялся, надо верить, что над тобой была прочитана молитва вслух, и верь, что Бог тебе простил. А если ты в это не веришь, Бог простил или не простил, значит, Он тебя не простил. Значит, надо в этом заново покаяться. Братья и сестры, наша передача подходит к концу. И мы бы просили вас помолиться о рабе Божьем о здравии Николая, Нины, Ирины, Николая, Сергия, Ольги, Ольги, Евгения, Александра, Оксана, Михаила, архимандрита Амвросия с братьями и сестрами. Сергия, Виктора, Константина, Елены, Виктора, Ирины, Петра, Анны, болящей монахини Анны, Павла, Любови, Валентина, Алексея, Владимира, Антонина, Татьяны, Сергия, Елены, Веры, Ксении, Сергия, Любови, Татьяны, Ольги, Лидии, Сергия, Максима, Фатинии, Алексея, Любови, Александра, Тамары, Виктора, Виктора, Елисаветы, Марины, Людмилы, Елены, Екатерины, Тамары, Марины, Татьяны, Василия, Татьяны, Валерия с очадами, Сергия и Игоря, Тамары, Сергия. И сказать: Господи, помоги нам всем спастись, и все должны себя осенить крестом. И о покаянии рабов Божиих. Сергия, Пелагея, Антонина, Наталья, Наталья, Убены, Марии, Михаила, Марии, Марии, Тамары, Даниила, Надежды, Владимира, Людмилы, Елисаветы, Ольги, Геннадия, Дмитрия, Владимира, Анастасия, Александра, Михаила, Валерия, монаха Трофима, инока Евгения и радиакона Елисея. И должны перекреститься, сказать: Господи, упокой душу усопшей работы, прости им всякое согрешение, вольное и невольное, и даруй им Царство Небесное и вечный покой. Батюшка, осталось 5 минут. Скажите, на пост. Да. Вот я часто исповедую, почти каждый день. Вот приезжают автобусами. Вот новые приехали, человек 40, автобус. только единицы из них нормально покаялись. Это я для всех говорю. Я спрашиваю, вы аборты делали? Да. Каялись? Каялись. А говорили сколько? Нет. Просто я сказал, что аборты делала, прелюбодействовала. Я говорю, это неправильно. Есть требник для священнослужителей, там сказано, если аборты делал, надо сказать, сколько их было. Возьми такой пример. Человек совершил убийство, ему дают 8-10 лет. А если два убийства совершил, вышка, то есть расстрел давали. И так вот прелюбодействовало. Надо сказать, сколько было человек. Даже в требнике сказано, были ли родственники, были или иностранцы, или другой веры. Надо сказать количество, посчитать. Вот это надо обязательно всем. Почему? Потому что когда душа выйдет из тела, и когда душу обступят демоны, будем плакать кровавыми слезами, рвать волосы, но время для покаяния больше не будет. Все постыдные грехи явятся пред Богом и перед ангелами в день страшного суда. Надо исповедоваться так, как будто сегодня последний раз я каюсь. Вот так себя всегда настраивать. Потому что мы же видим, наши близкие вокруг нас внезапно умирают. А Господь сказал, в чем застану, в том буду судить. И не надо бояться. Наоборот, священнику, когда вы скажете, особенно постыдные блудные грехи, то священник недаром стоит и прочитает разрешительную молитву. Вам радость и священнику радость, что человек хоть один по-настоящему покаялся. А формальность на исповеди не нужна. То есть человек вот пошел в баню, тело помыл, а голову забыл помыть. Ему надо опять идти мыться. Голову-то мыть надо. Так и здесь. А ведь еще точнее скажем так. Вот человек совершил какой-то грех. Ну, думает, вот я грех совершил, пойду покаюсь. Это не значит, что вот грех – это пятно черное на душу. Нет. Вся душа стала черной. Вот так. Правильно должно быть покаяние. Дорогие братья и сестры, Мы скажем, что еще пословица народная, она пригодится, можно записать ее, каждый день помнить. Да, потерял богатство, ничего не потерял. Потерял здоровье, половину потерял. Потерял веру в Бога, все потерял. А вера в Бога теряется, знаете, когда? Когда человек совершит какие-то грехи, особенно плотские. Происходит помрачение ума. Человек тогда уже становится очень раздраженным и злым. Наша передача подошла к концу. Следующий эфир будет у нас 16 числа, в среду, в 9 часов вечера. Просим святых молитв.